Глава 53. Водка с коньяком оказалась плохим коктейлем. И для Виктора, и для Севы. Обоим хотелось спать, у обоих болела голова, но потревожили их еще до наступления темноты. Приходил невысокий чеченец в коричневой дубленке, искал Азу. Виктор попросил его обождать немного. Аза должен был вернуться до темноты. Чеченец, прихрамывая, отошел в сторонку от дома и уселся там, на поваленный ствол дерева. Виктор вернулся в комнату и попробовал сам вздремнуть под ритмичное похрапывание напарника. Но тут за окошком раздались голоса. Один из них принадлежал Азе. Он говорил с чеченцем по-русски. «Скажи ему, я могу Зару на трех солдат обменять, даже на четверых», — говорил чеченец. «Зачем ему твои солдаты?» — отвечал Аза. «У него другой бизнес. Почище вашего. Собирай деньги. На солдат он точно не согласится». «Послушай, я тебя сильно прошу, пойми, это же мой брат. Ну, по глупости он это сделал, молодой ведь еще. Все, уходи. Не буду я ему ничего говорить». Аза рассердился. «Ты чужой человек и недобрый», — сказал усталым голосом чеченец. «Если тебя убьют, никто не пожалеет». Виктор приподнялся и выглянул в окошко, увидел, как чеченец развернулся и захромал в сторону от барака крематория, а за какое-то время смотрел ему вслед, потом зашел в дом. Как только Сева и Виктор прогрели печку-трубу и воздух в бараке нагрелся почти до уровня сауны, головы у них разболелись еще сильнее. «Что-то меня тошнит», — пожаловался Сева, проверяя датчики давления газа. «Хреновый получился день рождения. Это, наверное, соус сливовый. Хорошо еще, если желудок не заболит». Вышли во двор. Воздух показался теплее вчерашнего, словно под вечер подул южный ветер. Виктор, к своему удивлению, заметил, что снега на полянке перед бараком больше не было. Сева посмотрел на часы, мотнул головой. Потом включил фонарик и еще раз глянул на циферблат. «Полседьмого, а еще ни одного клиента», — проговорил он недовольно. Клиенты появились через полчаса, зато большой компанией. Пришли сразу 4 контрактника, были они навеселе, и Сева первым делом вывалил им новость о своем дне рождения, после чего сразу получил кучу подарков, пачку сигарет, еще одни часы, пару золотых сережек. Сережкам Сева больше всего обрадовался. «Моей цыганочке на свадьбу подарю», — сказал он, пряча сережки в карман брюк. Потом присмотрелся к мешку, который притащили с собой контрактники. Виктор тоже обратил внимание на мешок. Тело, которое было в нем спрятано, могло принадлежать подростку или очень малорослому человеку. Виктор примерил мысленно размер тела на сегодняшнего хромого чеченца и подумал, что хромой все-таки был побольше. Один из контрактников достал из-за пазухи бутылку водки, открыл, глотнул, попробовал, потом обвел всех довольным взглядом. «Нормальное», — сказал он и уставился на Сео. «Давай, ты первый начинай», — и протянул бутылку имениннику. Сева охотно отпил водки из горлышка, попросил взглядом закуску и тут же получил горбушку черного хлеба, вытащенную из бокового кармана куртки, откусил и вернул горбушку хозяину. «Послушай», — сказал главный контрактник голосом старшего брата, «ребята все знают, они сами труп туда засунут». «Подождите, надо Азу позвать», — не согласился Сева. «Нахрена нам твой Азер сдался? На, выпей еще!» Виктору показалось, что тело в мешке шевельнулось. Он прикипел к мешку взглядом, но теперь мешок лежал неподвижно. Тут же перед его носом зависла початая бутылка, и, оторвав взгляд от земли, Виктор увидел небритое круглое лицо контрактника, на котором сияла улыбка с одним выбитым зубом. «Давай, за братана твоего!» — подбадривал контрактник. У другого контрактника в руках появилась еще одна бутылка. «Отставить!» — рявкнул друг на своих главный. «Сначала дело, а потом уже и пить. А ну быстро тащите это!» Он показал взглядом на мешок. «И засовывайте в печку, пока Азер не прискакал». Троица контрактников уставилась на говорившего с пьяным недоумением во взгляде. Тогда главный ткнул пальцем в двоих. «Ты и ты!» — рявкнул он и показал рукой в сторону открытой двери барака-крематория. Двое легко подняли мешок и понесли к бараку. Сева было зашагал за ними, но тут главный контрактник рявкнул на него и снова протянул ему бутылку, в которой оставалось теперь совсем чуть-чуть. Сева взял бутылку нехотя, допил водку, оглядываясь на заходивших в барак контрактников, и снова хотел было идти. «Стоять!» — гаркнул контрактник. «Ну что тебе надо? Сейчас ребята вернутся, еще выпьем. Я ж о тебе беспокоюсь. Тебе этот труп лучше не видеть». «А платить?» — спросил Сева. «Старик, платят, когда эти угли забирают. А нам угли не нужны, мы их забирать не будем, тебе оставим. Захочешь, продашь кому-нибудь». И контрактник рассмеялся. Виктор, слушая разговор, наполнился вдруг раздраженным сомнением. Он внезапно дернулся, посмотрел на двери, которые, зайдя в барак, закрыли за собой контрактники. «Неужели там кто-то живой?» — подумал он и рванул к бараку, слыша за спиной, как заматерился контрактник. Вбежал в барак прямиком вдоль малой трубы до прощального вентиля и дальше, до торцевого круга. Скорее услышал, чем увидел, как контрактники захлопнули внешнюю железную дверцу. Схватил горящую ручку и потянул на себя, и тут же сбоку заметил какое-то движение. Что-то матово блеснуло, и полная водочная бутылка опустилась на голову Виктора. Он еще слышал, проваливаясь во мрак, как звякнуло разбившееся стекло, чувствовал, как потекла по его лицу водка. То, что водка была красной, смешавшись с его кровью, он понять не успел. Только услышал, падая в бездонный колодец, последнее слово, сказанное ударившим его контрактником «Мудак!».